Василий Тимофеевич раскрыл папку, и на стол легли еще два листа. «Акт о просрочке дератизационного свидетельства», — сказал доктор, — «это будет раз, и акт об антисанитарном состоянии камбуза команды — это два, а всего стало быть три». Юков задохнулся от ярости. Мгновение он пытался подобрать слова, побагровел и вдруг выпалил. Вы старый бюрократ, черт бы вас побрал, крючкотвор! Еремин вспыхнул, молча сложил листки в папку, взял из рук старпома и первый акт, также молча повернулся и вышел из каюты. Капитан медленно отходил. Наконец он сдавленным голосом обратился к Яковлеву. — Как же это так, Валерий Николаевич, а? — Разберусь тотчас. Разберитесь, голубчик, и к Еремину. Может быть, уговорите старика? Зря я так. Скажите «мастер», так порой зовут на флоте капитана, и извиниться готов, чего уж там. Тут он увидел директора ресторана и взорвался снова. — А вы что стоите здесь? Марш себе! Наведите полный марафет! Доготовьте доктору угощение на высшем уровне! Глядишь и уломаем упрямого черта!» Демьян Кириллович опрометью бросился из капитанской каюты и едва не сшиб подходившего второго штурмана. «Что, фитиль?» — спросил второй штурман. «И не говори, Миша!» — ответил Митрохин. «Доктор подкузмил. Бегу!» Таня Яковлева рассмотрела подарки, поскучала, а муж все не шел, и тогда она решила выйти на палубу. Когда Таня подошла к кормовым релингам бот-дека, шлюпочная палуба, ее окликнули. Обернувшись, она увидела знакомого диспетчера. — Здравствуй, Таня, — сказал Подпасков. — Встретили мужа? — Конечно. — Это хорошо, когда тебя встречают. Или ты встречаешь? Завидую вам, Таня. Что хорошего? А я к вам с просьбой, Василий. Помните разговор о шубе? Нужно мне еще такую, как вы доставали, только на размер больше, 48-й. Это можно. Для вас всегда расстараюсь, Таня. А когда? Давайте я завтра позвоню вам. Вы когда будете дома? После обеда. Вот, часиков три и звякну. Договорились? Подпасков ушел, а Таня начала смотреть вниз, как суетятся люди на главной палубе. Если бы она в эту минуту оглянулась, то увидела бы внимательные глаза человека, который стоял за трубой вентилятора и слышал их разговор с Подпасковым. Но Танино внимание было поглощено тем, что происходило внизу, и человек осторожно отодвинулся от вентилятора, шагнул к открытой двери надстройки и исчез. Бен обречен. «Значит, говорите, туго пришлось? А я-то надеялся, что следующим рейсом доставлю Биллу и посылку, и вас», — сказал Волк. «Едва ушел. Хорошо, что вы рассказали об этом убежище. Если б не тайник, мы бы не встретились больше, по крайней мере, вне кабинета следователя». Волк промолчал, подумав, что если б Мороз не подсказал ему в одном из своих писем о существовании тайника, то как раз у следователя они бы и встретились с Беном. Волку не понравился тон, каким его подручный говорил с ним. Волк неприязненно взглянул на Бена, ругнул про себя Билла, мистера Гетскела, так расхваливавшего Бена. Надо было не открывать пальбу, а спокойно предъявить документы, выдать себя за грибника, ягодника или черт знает за кого. Если б не моя борода, то меня б давно опознали. А что касается ваших советов по поводу стрельбы, то я бы рекомендовал вам заткнуться, Волк. Мне, старому разведчику, доводилось бывать и не в таких переделках, а ты всего лишь тихо. Мне плевать на ваш опыт, если он не приносит результатов. И потом, вы забыли, Бен, кто кому подчинен? Может быть, сообщить обо всем вездесущему Морозу? Связь с ним поддерживаю все-таки я. Ладно, Волк, я погорячился, извините. Оставим это, Бен. Что вам удалось разузнать о несчастном случае на Вестер-Оллене? Сдается мне, что старпом Вестер-Оллена, Абрахамсен, не случайно упал в трюм. Матросы с норвежцы болтали между собой, что это произошло в тот момент, когда группа русских явилась к капитану, а затем вместе с ним направилась к старпому. По-видимому, Абрахамсен и был нашим связным. Мороз вам ничего не сообщал? Нет, он передал только план. Но если план прибыл с этим норвежским старпомом, а его собирались арестовать, пути в Палтосову губу для нас больше нет. И я так считаю, сказал Бен. Вот что. Готовьтесь еще раз проверить подходы к этому месту. Но сначала запросим Мороза, узнаем его соображения на этот счет. Что у вас по части сведений о базе атомных подводных лодок? Туго идет. Военные моряки приучены держать язык за зубами. Выпить с тобой выпьют, анекдоты слушают, сами умеют потрепаться. Но о настоящем ни слова. Денег я на эти кабаки извел пропасть. Денег не жалейте. Нуждаетесь в средствах? Пока нет. Делаю заход через жен. Те будут послабее. Тряпки любят, блестящие штучки, сороки, одним словом. А вот по комбинату, Поморск-никель, кое-что можете передать Биллу. С этими словами Бен протянул Волку небольшой тюбик голубой помады. Микропленка, сказал Бен. Материалы операции никель. Хорошо, ответил Волк. Не совсем удачный футляр, как бы судовые девочки не утащили для использования по прямому назначению. Небось, перламутровая? Точно, сказал Бен. У меня всегда дефицитный товар. На стоянке такси было человек 10, но машины подходили часто. Он дождался своей очереди, открыл заднюю дверцу подошедшей к стоянке машины и, спокойно усевшись, сказал: «В Мурмино и обратно, шеф». Водитель помялся, но лишь секунду, сообразил, что пустого пробега не будет, а артачиться по поводу маршрута резона вроде бы нет. Пассажир молча сидел позади водителя, но когда такси выбралось из города, оживился, раскрыл коричневый саквояж и вытащил из него транзисторный радиоприемник. Заметив, что шофер глянул на пассажира в зеркальце, человек на заднем сиденье улыбнулся и, выдвигая антенну радиоприемника, сказал: «Еле достал такую штуку. Племяннику на день рождения везу. Маленькая, а берет, ого-го, хорошо берет. И сети никакой не надо, от батареи работает». С этими словами пассажир включил приемник, и в кабину ворвались разноязычные голоса, обрывки мелодии «Писк морзянки». Водитель одобрил подарок, добавив, что чересчур даже хороший подарок, дорогой, на что пассажир заметил, что дети сестры ему как родные, поскольку своих у него нет, и дело не в деньгах, лишь бы вещь была стоящая. А такая своих денег стоит, это точно. Разговаривая, он крутил колесико настройки, не задерживаясь подолгу на одной волне. Но минут через 15 занятие это ему надоело, пассажир щелкнул выключателем, сложил антенну и убрал радиоприемник в саквояж. Машина тем временем подобралась к крайним домам Мурмино, затем проскочила к центральной площади, где высилось здание санатория «Рыбак», а дальше шли кварталы новой застройки, пятиэтажные коробки. «Я сейчас», — сказал пассажир, — «подарок отдам, рюмку хлопну и назад». «Только недолго», — пробормотал шофер. Не то чтобы он не доверял пассажиру, а все-таки неуютно, когда отпускаешь клиента, а на счетчике более 3 рублей. — Что вы, шеф, — сказал пассажир, — на 8 утра отход заказали, а я к тому же с 0 часов на вахте.